Воздайте славу Господу! Воздайте славу Господу! Воздайте славу Господу! Воздайте славу Господу! Воздайте славу! Воздайте славу! Воздайте славу! Воздайте славу Господу! Мы Тебя славим, Иисус.